Глава 11. По делам и награда. На острове их встречали. Стоислав со своими. Княжича позвали, когда заметили лодку с варягами. Стоислав подбежал первым, взволнованный. «А мы уж думали, беда с вами случилась. А вы, вон как, из добычей!» А вот и жрец нарисовался. Не главный, помельче. «Девок им отдай», — сказал Стоислав. «Они позаботятся». «Ладно, пусть заботятся. Не до девок сейчас». Даже любвеобильный Машек с этим согласен. Притомились все. Да и не главное это. Главное напротив стоит. И вины, похоже, за собой не чувствуют. Что, Стоислав, не получилось нас лютичем продать? Не понимаю тебя. Судя по виду, и впрямь не понимает. Рассказывай, что с вами ночью было, и почему сбежали, нас бросив. Так это... А что мы могли? Смутился. Их же там целое войско оказалось. Войско? Ну да. В общем, подплыли руяне к городку со стороны моря, подали сигнал, как договаривались, и только высаживаться начали, как ворота открылись, и оттуда целая сотня оружных. И прямо на них. Хорошо заметили вовремя, уйти успели. А лодку нашу зачем забрали? Вашу лодку? Не понимает. В бухте, в которой мы высадились, лодки не было. И придавил княжича взглядом воеводы. «Это не мы!» — воскликнул тот. Группа поддержки из облажавшейся руянской молодежи разом загомонила. «Нет, не они. Они не забирали. К городку подплыли на трех, одну оставили, как договаривались, на берегу. И привязана она была. Сами варяги ее и привязывали. Вроде не врут. Кто-то из тамошних наткнулся случайно и увел. Хорошая лодка для смердов — ценность немалая. Мы с вами не закончили, — многообещающий заявил Сергей, махнул своим, и они пошли наверх. Есть и спать. С бегством и пропажей разбираться они завтра будут, на свежую голову. Утром, однако, поговорить не получилось. К Сергею явился жрец. Тот самый, которому вчера девок поручили. Длинный, тощий, важный. Сергея приглашали в княжью резиденцию. Причем сразу двое — князь Гринь и Верховный. У Сергея планы были другие — искупаться, позавтракать, а потом еще разок расспросить Стоислава. «Мне с тобой?» — спросил Машек. Сергей мотнул головой. «Идите, ешьте». Хузарин не настаивал. А вот Сергею идти придется. Когда такие важные персоны приглашают, отказываться неправильно. Но и наряжаться ради такого Сергей не станет. По-простому пойдет. Меч, понятно, с собой, а прочее не обязательно. Может, там у князя и покормят? В главной палате княжьего дома, помимо самого князя, верховного жреца и положенной им по званию охраны, присутствовал Рерих. И Стоислав. Вид у последнего был несколько пришибленный. Сергея ласково встретил только верховный жрец. Взирал благосклонно, рассыпал приятные слова, вроде «достойные воины должны быть достойно вознаграждены, и Бог непременно обратит на вас благосклонный взор». Пустословие, в общем. И глаза пустые, равнодушные. Князь помалкивал. Переводил мрачный взгляд Сергея на сына и обратно. На жреца не глядел, но неприязнью, которую он испытывал к служителю культа, можно было тележные колеса смазывать, такая густая. Верховный выговорился и обозначил жестом «аудиенция окончена». Сергей глянул на Рериха. «И это все?» Тот пожал плечами. У Сергея было искушение спросить у князя Руянского, какого хрена его сынок сбежал. Но решил воздержаться, дело мутное. И Сергей почти уверен, кто-то лютичий предупредил. И история, рассказанная Стоиславом, выглядела сомнительно. С чего бы вдруг засевшим в засаде лютичем атаковать раньше времени. Хотя, если вспомнить, как они всей ордой кинулись за Клепом и Эпиром, надо с Рерихом посоветоваться. Он этих своих родичей лучше знает. «Правильно, что сейчас ничего не сказал», — одобрил Рерих. Гринь молчал, потому что не знает, зачтет ли Верховный его сыну испытание. Не знает, но надеется. «Вы же вместе к Лютичам пошли и девок доставили». «Вообще-то Станислав сбежал», — напомнил Сергей. «Бросил нас. И никому ничего не сказал. Верно?» «Сказал», — не согласился Рерих. «Отцу сказал. Но тот с нами не поделился. И это понятно. Узнай я, что вы в беде, сам понимаешь, что было бы. А Гриню с Лютичами ладить надо. А девок у них, значит, воровать можно». «Девок можно», — подтвердил Рерих. «Это по обычаю, если без крови. Сам понимаешь». Сергей понимал. Более того, знал. Выходя замуж, девушка из отчего рода в мужнин переходит. А если ее украли, то и приданого не требуется. Экономия. Правда, для девушки эта экономия боком выходит. Статус сразу падает. Но есть и менее мирные варианты. Например, если семья с пропажей дочери смириться не желает, или похититель не желает жениться, а так, попользоваться, тогда ответственность может быть очень серьезной. По законам данов, например, трогать чужую женщину нельзя. Тронул — ответил. Как минимум, финансово. Однако опять нюанс. Это если с тронувшего, в принципе, можно спросить. Закон, он такой гибкий. При наличии силы прогнуть под себя закон не проблема. «А если это не Гринь, а жрец?» — спросил Сергей. «Если жрец ему велел помалкивать. Я же вижу, кто на острове главный. Хотя и не понимаю. У Гриня дружина, а у этого что? Волосатики с палками?» «Воины у него тоже есть», — не согласился Рерих. «Я видел. Но не в этом его сила. Свинтовиты здесь чтят. Захоти князь жрецов его приструнить, своя же дружина не поймет. Да и на Грине все окрестные племена поднимутся. Нет, крепость он, может, и удержит, но дальше что? Со всем миром не повоюешь. Воев-то он с нами пошлет», — сменил тему Сергей. «Думает», — ответил княжич. «И опять же, надо, чтобы это дело Свинтовит благословил. А от кого это зависит?» «А что, Хрольф? Что он думает?» «А он не торопится», — усмехнулся Рерих. «Его хирдманы, да и наши тоже, кормятся со стола Гриня. Так что у того два выхода — послать с нами своих людей или кормить нас дальше». А вот с этой точки зрения Сергей на ситуацию не смотрел. Поглупел он, что ли? «Станислав идет», — сказал Рерих. «Сдается мне не просто так, а винится». Так и оказалось. Княжич сообщил, что осознал вину и желает компенсировать. Угостит нас лучшим здешним вином. Но с паршивой овцы хоть шерсти малость. Сергей приглашение принял, известил соратников, и через час они явились на княжичев пикник. Вино, закуски — все как обещано, но ничего особенного, отличного от того, чем их кормили и поили здесь прежде. Но Сергей успел лишь немного перекусить. Жрец пожаловал. Длинноволосый и длиннобородый, явно не из рядовых, поскольку был задрапирован в красную хламиду из самого настоящего шелка. Встал в торжественную позу и заявил, что Сергею достоин великой чести и великой же награды. И жестом предложил следовать за собой. Только Сергею. Остальные, включая Станислава, могут трапезничать дальше, поскольку не удостоились. «Ладно», — согласился Сергей, — «веди, волосатик». И они пошли в город. Сначала. А потом... Главная площадь Руянского града была главной, потому что на ней располагалось главное святилище Свинтовита. Вернее, здесь располагалось святилище, а город, площадь, к нему прилагались. Так по дороге сюда пояснил жрец. Мол, святилище здесь издревле, а крепость и прочее — так, пристройки к нему. Но да это уже не новость. Врата в храм оказались заперты, а пара вооруженных привратников с очень серьезными рожами, даже и не почесались открыть доступ в сакральное место. «Главные врата, — пояснил волосатик, — открываются лишь по торжественным датам. И стража при них не привратники, а так, для порядка. А в будние дни для служителей культа и их гостей существует вот эта калиточка сбоку. Ну, сбоку так сбоку». При калиточке тоже болтался охранник, но входу не препятствовал. «Пожалуйте, уважаемые». И Сергей пожаловал. И не разочаровался. Храм местного божества изнутри выглядел своеобразно. Например, у святилища не оказалось стен в обычном понимании. Хотя внешней стеной его можно было считать само ограждение. Зазор между ним и столбами, на которых покоилась ярко-красная крыша, видимая снаружи, был весьма невелик. Сам же храм Свинтовита представлял собой изолированный тканевыми завесами четырехугольник. Одна из завес была самую малость приоткрыта. Надо полагать, тоже что-то вроде калиточки для своих. Однако сразу внутрь они не вошли. Длинноволосый остановился, глянул на Сергея сверху, поскольку ростом был повыше примерно на 5, и провозгласил с пафосом. «Юноша, за храбрость твою дарована тебе честь встать перед ликами единого. Гордись и цени сию милость. Не каждому чужеземцу дозволено сие». Сергей подумал и решил не обижаться на юношу. Да и этот святоша сам давно не мальчик. Судя по седине в бороде, 5-й десяток точно разменял. И вообще жрецы, они такие жрецы. Чуть что, так и норовят горло перерезать, даже если идол твой размером чуть покрупнее козы. А здесь вон какую храмину соорудили, еще и с крышей. Значит, и награду Сергей должен получить соответствующую, приличествующую месту. И это хорошо, будет чем со спутниками поделиться. Рисковать жизнью из-за такой сомнительной добычи, как несколько лютических девок, это несерьезно. «Дышать старайся пореже», — наставлял жрец. «Не оскверняй божество своим смрадным смертным духом». Что-то это Сергею напомнило, шевельнулось в памяти насчет смрадного духа. «Ладно, после». Сергей вдохнул поглубже и шагнул за завесу. «Да, такого он не ожидал. Идолище Свинтовит был изрядный по величине. Но не величина поражала, а наличие у него аж 4 голов. Две глядели вперед, вернее, вперед направо и вперед налево, а 2 контролировали тыл. Мечта любого воина — круговое зрение. А вот с руками у Свинтовита оказалось не так воинственно. Во-первых, их было всего 2, а во-вторых, обе безоружные. В одной из них бог воинской славы держал здоровенный рог, сваренный, судя по окраске, из разных металлов, а второй ручищей подпирал собственный бок. Брони на огромном тулове тоже не имелось. Судя по замыслу изготовителя, божество, разоблачившись вплоть до рубахи, собиралось бухнуть после хорошо выполненной ратной работы. О том, что работа именно ратная, говорили лежавший у бога божества мичуган соответствующего размера, а также седло, уздечка и иные предметы, свидетельствующие о божественной профессии. Меч, как водится у воинов, был изготовлен с особым тщанием. Помимо резьбы на рукояти, еще и серебряная отделка. Но в целом Сергей замысел одобрил. Не слишком агрессивно, да, но зато победоносно. Сразу видно, никаких врагов поблизости нет. Все побеждены могучим 4-головцем. Надо отметить, что стрижка, вернее стрижки, у божества тоже свидетельствовали о роде его небесной деятельности. Никаких бород до пояса или патл, все коротко, функционально, как раз для походов. Кстати, типичная стрижка половозрелого руянина, ну, если не считать жрецов. Жрец, кстати, повел себя странно. Первым делом, привстав на носки, заглянул в рог и удовлетворенно кивнул. Потом повернулся к Сергею и потребовал: «Склонись, Бог тебя заметил». Сергей кланяться не стал, но кивнул, мол, благодарю за внимание. Это был не его бог. Да его вообще тут сейчас не было, свинтовито. Сергей не мог объяснить, откуда, но он знал это совершенно определенно. Потлатому не понравилось, но гнуть Сергея к полу он не стал. Да и не получилось бы. Так что он лишь пихнул гостя в бок, на выход. Сергей не понял, а где, собственно, награда? Та, которая великая. Например, что-нибудь из того, что хранится вон в тех окованных серебром ларях. Вряд ли там зерно с прошлого урожая. Жрец не унимался, шипел, толкал уже всей массой. Ладно, выйдем. Не будем устраивать разборок на сакральном месте. Однако же снаружи, за пологом, жрец тоже ничем не порадовал. Напротив, не постеснялся уже в полный голос выразить возмущение. Мол, неуважение к главному здешнему божеству — преступление против мировых законов. И только то, что Сергей и его люди ухитрились выполнить задание, с которым не справилась правоверная молодежь, спасает его, Сергея, от немедленной казни. Тут уж Сергей не выдержал. «Это ты, что ли, пес кудлатый, казнить меня будешь?» — рявкнул он, намотав на кулак жрецову бороду. «Ты, тварь гадкая, меня для чего сюда привел? За наградой. И где она? Что-то не нахожу». Чистая правда. Быстрый обыск служителя культа значимых ценностей не обнаружил. «Лик Божий узреть! Вот высшая награда для чужака!» — просипел тот. «Счастье тому, кто дар Богу! А вот я тебя сейчас прямо обратно к свинтовиту отволоку, горло перережу и кровью твоей колени его полью», — сообщил Сергей жрецу. «Интересно, примет Бог твою жидкую юшку или побрезгует? Ну да мы сейчас узнаем». Жрец заблажил и затрепыхался. Сергей ткнул его под дых, и верещание оборвалось. На помощь жрецу никто не спешил. Внутренний двор был пуст, а снаружи их вряд ли услышали. Там же площадь снаружи, а на площади рынок. Торговцы, товар нахваливая, еще и не так вопят. «Радуйся», — сообщил жрецу Сергей. «Сейчас ты уйдешь к своему богу и обретешь вечное счастье. Пойдем-ка». Но жрец предложение не поддержал. Вцепился двумя руками в один из поддерживающих крышу столбов. Намертво вцепился. Не хотел он вечного счастья прямо сейчас. «Не хочешь к Богу?» — изобразил удивление Сергей. «Не любишь его? Не уважаешь?» И свободной рукой сунул служителю четырехголового в печень. Потом оторвал его, ослабевшего от столба, уронил на землю и, используя подсмотренный у булхатцы Песоха приемчик, поставил ногу на затылок жреца, вдавив того лицом в пыль. «Отпусти!» — просипел служитель кровавого культа. «Или мой бог тебя уничтожит!» «Твой бог — воин», — сказал Сергей, — «как и я. Как и мой бог — Перун Молниерукий. А ты — червяк Грязиед. С чего бы воину сердиться на другого воина за то, что тот раздавил червяка?» Убрал ногу и, взявши за шиворот, привел жреца в вертикальное положение. С виду чахлый, а так-то увесистый. Отъелся на божественных объедках. Зато красавчик. Хламидов в пыли, борода и патлы аналогично, и, кажется, мочой от него попахивает. «Нет», — сказал Сергей, глядя в выпученный глаз, второй залепило грязью. «Нельзя тебе в таком виде к Богу, тогда он точно оскорбится. Живи пока». Разжал пальцы, и жрец осел наземь. Сергей задумался, не заглянуть ли в святилище еще разок, поглядеть, что в сундуках. Но решил воздержаться. Жреца он вздул, ладно, но если главного здешнего бога грабанет, это война. Так что Сергей пнул напоследок скулящую тушку жреца-обманщика и через калиточку покинул храм главного и единственного бога. На выходе кивнул охраннику, сообщил: «Ваш молится. Бог наказал его за неучтивость». «Чего?» — — удивился охранник. — Как? — Ты точно хочешь это знать? — уточнил Сергей. Охранник помотал головой. — Вот это правильно, — одобрил Сергей и пошел к своим допивать угощение. А компания времени не теряла. Вино почти все выдули. Станислав за добавкой отправил. И разговор как раз зашел о важном. «Где наши девки, Станислав?» — поднял животрепещущую тему Машек. «Как где?» — княжич даже удивился. «У жрецов». «А почему они у жрецов, а не у нас?» — возмутился Траин. «А ну давай пошли кого-нибудь за ними. Я девок хочу». «Нельзя этих!» — воскликнул Станислав пылко. «Он тоже принял изрядно». «Ну тогда других давай!» — потребовал Траин. «А почему этих нельзя?» — спросил Сергей, присаживаясь рядышком. «Как можно? Они же Свинтовитовы невесты!» — искренне возмутился пьяненький Станислав. «Они не для людей, для Бога!» «Вообще-то они наш полон», — напомнил Сергей, — «и мы их никому не отдавали». «Отдали, отдали!» — не согласился Станислав. «Ты сам их служителю и отдал?» «Отдал, да», — вспомнил Сергей, — «чтобы позаботились». «Ты сам сказал, они позаботятся». «Отдал, а не подарил. Чувствуешь разницу?» Станислав разницы не чувствовал. «Лицо, я вас всех люблю». «В водичку его, что ли, окунуть для протрезвления?» «Нет, пока не стоит. Пьяный он разговорчивее». «Скажи-ка мне, княжич, а что с нашими девками жрецы сделают?» «Свинтовиту отдадут на праздники. Великая честь. На небеса уйдут». И вздохнул. Печально ему, что не его добыча. И честь не его, и слава. «И как это будет?» — уточнил заподозривший нехорошее Сергей. «Того не ведаю», — покачал коротко стриженной головой Станислав. «К святыням не допущен. Эх, вот кабы мы тех девок взяли, тогда узнал бы». «Будешь от драки бегать, как той ночью, так и не узнаешь никогда», — хохотнул Клеп. На то, что руяне их бросили, Клеп уже не сердился. «Когда на тебя столько врагов разом кидается, убежать не стыдно. Вот он тоже бегал, но бегал с толком, потому что у них есть вождь, который с толком все и размыслит. А Станислав... Нет, Станислав человек правильный, вином поит, угощает». «Погоди-ка, их что, убьют?» Машек всегда соображал быстро и так же быстро принимал решение. «Такого уговора не было. Чтобы девок кумиру вашему погна...» Сергей пихнул друга локтем. «Помолчи пока». Сказанное княжичем понравилось ему еще меньше, чем хузарину. Но разговор надо было вести аккуратно. «А помнишь, Станислав, ряд наш?» — спросил он у княжича, который, к счастью, пропустил мимо ушей неуважительную реплику хузарина. «Какой еще ряд?» — удивился руянин. «А такой, что добычу, которую мы вместе возьмем, делим пополам». «Так мы же никого не взяли», — в очередной раз вздохнул Станислав. «А тех девок вы сами взяли и сами нашим жрецам отдали, так что и говорить не о чем». «А, по-моему, есть». Сергей напряженно думал, как повернуть ситуацию в свою пользу. И придумал. «Так», — сказал он, поднимаясь, — «благодарю за угощение, княжич Станислав. А теперь иди к отцу и скажи, скоро я к нему приду. За кровную обиду спросить». Кивнул своим: «За мной». И они ушли, оставив уже порядком набравшегося княжича с открытым от изумления ртом. Но пошел Сергей все же не к руянскому князю, а к Рериху. И застал сразу всю верхушку, то есть Хрольва с его правой рукой Стивниром. Общалось руководство без воодушевления. Сегодня руянский князь официально заявил, что ни сам не присоединится к вику пешехода, ни людей не даст. Однако... Ну, может, и хорошо, что не договорились. Хорошо для того, с чем пришел Сергей. Нет больше у Хролева повода руянскому князю угождать. «Погоди-ка, так ты же этих девок вроде сам отдал», — немедленно уточнил Рерих. «Я их вообще не отдавал», — возразил Сергей. «Пришли эти длиннобородые, сказали позаботиться. Ну, я и разрешил. Не до того нам было. Ночь не спали и не пиво пили, а с лютичами бились. да еще по здешним дурным правилам. Они нас убивать могут, а мы их нет. Если ты коня конюху отдаешь покормить, почистить, ты же его не даришь. А вот Стивнира другое зацепило. Говоришь, сбежали, как только лютичи увидели. Храбрецы. Хрольф, может, и нам их пугнуть? Сядешь здесь конунгом? Не хочу, — отмахнулся пешеход. Мелко здесь для меня. Но ты, если хочешь, я с тобой, — мгновенно отреагировал Стивнир. И Хрольф удовлетворенно кивнул. Интересно, как бы отреагировал Гринь, узнав, что у него только что едва не отняли княжий стол? А ведь могли бы. Нурманские гости, они такие. Нурманские. Говори, Вартислейв, чего хочешь? Лучше сказать, чего я не хочу, — возразил Сергей. Я не хочу отдавать своих девок чужому четырехголовому богу. Почему четырехголовому? — спросил Стивнир. Наверное, потому что у него четыре головы, — рявкнул Хрольф. Дальше говори, Вартислейв. Ага, — подумал Сергей. А здоровяк-то в курсе насчет облика Свинтовита. Видел, надо полагать. И не иначе задумал что-то. Хочется надеяться, хорошее, а не гадость. Но посмотрим. И Сергей кратко изложил факты. В том числе договор со Стоиславом по распределению добычи. Кой был нарушен бегством последнего. Девки же чистая добыча. Хрольф со Стивниром переглянулись. Нарушение условий дележа — это серьезно, поскольку основа основ жизнедеятельности викингов. Но попытаться присвоить чужую добычу — это вообще беспредел. Как жить, если базовые законы Севера попраны? И зачем было рядиться с трусами? — изрек, наконец, Стивнир. А кто ж знал, что они такие? — вновь развел руками Сергей. Но тем более обидно. Друзья вроде, родня почти. Тут он покосился на Рериха, но тот ничего не сказал. А девок по-воровски схитили. «Девок тебе вернем», — жестко произнес Хрольф. «И за обиду спросим. Переоденься только, чтоб видно было, ты хевдинг». Верное замечание. Сергей был в рубахе и практически без украшений. По погоде в самый раз. А вот с точки зрения представительности... Рерих тоже одобрительно кивнул и добавил. «Своих возьми. Убийцу и свея этого здорового, Гримисона». Что ж, тоже дельное предложение. Подаренный тестем свей выглядит внушительно. Да и не только выглядит. Хотя с Дерудом ни в какое сравнение. «Это еще не все», — сказал Сергей. «Сдается мне, предупредил кто-то этих лютичей». И лодка наша пропала, и днем засада в гарде была. Точно на нас больше не на кого. Мы-то думали, все по-свойски, жалели их, а они нас всерьез били. Чуется мне злой умысел. — И к чему это им, по-твоему? — спросил пешеход. — Вот и я думаю, к чему, — сказал Сергей. Свинтовиту девки нужны были, а не вражда с нами. А лютичам зачем? Убили бы нас, что дальше? «А все тогда», — наконец подал голос Рерих. «Твои бы этот городишко по бревнам разобрали. Да и я бы в стороне не остался». «И кому от этого лучше?» — спросил Сергей. «Точно не Гриню», — ответил Рерих. «Мы бы ушли, а он остался. И все местные на него ополчились. Мы ведь его гостями были. И сын его замешан». «Может, кто-то из здешних с лютичами в родстве?» — предложил Стивнир. Предупредил своих? Логично, но не факт. Та бухта, — сказал Сергей, — где у нас лодка пропала. Хорошее там дно, удобное. Хочешь лютичей наказать? — спросил Стивнир. Сергей покачал головой. Не наказать, спросить. Но по опыту знаю, когда ты не на лодке приходишь, а на дракаре, отвечают тебе охотнее. А еще охотнее, если дракаров два. — усмехнулся Рерих. — Как там, хватит места для двух кораблей? — Там, не знаю, а вот напротив гарда места точно хватит, — заверил Сергей. И посмотрел на Хрольва. Он как-никак лидер их похода. — Сходите, — кивнул пешеход. — Мы подождем. — И Гринь подождет, я думаю. — А куда он денется? — ухмыльнулся Стивнир. Посмотрел на Рериха и предложил. — Может, и мне с вами? — Торгнерсон, они не воевать идут, а вопрос задать», — укоризненно пробасил пешеход. «Это как с ворой гончаков курицу по двору гонять. Перьев много, а толку чуть. Зато весело», — возразил Стивнир. «Вот вернутся они, тогда повеселимся», — пообещал пешеход. «Пощиплем перышки здешнему конунгу, если неправильно закукарекает».